Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова вместе. С вами писательница Тамара Крюкова. Я приглашаю вас в дремучий лес, где живет очень много сказок. Вот сейчас мы с вами одну из них и послушаем. Называется она «Капля». Однажды с ветки упала большая капля и сказала: «Кап! Бррр! Вот так поток!» — отряхиваясь, сказал муравей, который в это время оказался под веткой. «Неужели потоп?» — услышав его, воскликнула мышка и опрометью бросилась из норки. «Эй, куда это ты спешишь, длиннохвостая?» — спросил ее заяц. «Разве ты не слыхал? Надвигается потоп!» — бросила она ему на бегу и юркнула в кусты. «Надо ноги уносить!» — задрожал заяц и дал такого стрекача, что только пятки засверкали. С испугу он налетел на лису. Рыжая плутовка аж оторопела от такого нахальства. «Ха-ха, никак косой с ума сошел!» — подумала она, но не успела и глазом моргнуть, как заяц с криком «Спасайся! Наводнение! Потоп!» скрылся из виду. «Ох, а я-то и плавать не обучена!» — забеспокоилась лисица и, забыв про зайца, пустилась наутек. Навстречу ей попался волк. «За кем бежишь, Патрикевна?» «Не за кем, а от чего? Река разлилась, вода поднялась, начался потоп, несется поток, смывает все на своем пути, хоть бы ноги унести!» «Погоди, мне свою шкуру тоже мочить неохота!» — взвыл волк и припустил за лисой.